Глава вторая. После лекции Кейт поднялась в свой кабинет. Ее рабочий стол стоял рядом с большим остекленным эркером с видом на море. Сам кампус располагался на границе с пляжем, отделяемый от него лишь дорогой и дамбой. Из-за прилива волны накатывали и разбивались о пирс, выстреливая в небо фонтаном брызг. Кабинет представлял собой уютную комнату с двумя заваленными всякой всячиной столами, потрепанным диванчиком и большим книжным шкафом у дальней стены. «Вы как? В порядке?» — спросил Тристан, сидевший за своим столом в углу, зарывшись в кучу писем. «Тяжело, наверное, заново переживать все это». «Да, иногда напоминает день сурка», — сказала Кейт, с облегчением опускаясь в кресло. По дороге из аудитории они прихватили с собой кофе, и теперь, сняв со стаканчика пластмассовую крышку, Кейт подумала, что было бы неплохо, окажись сейчас под рукой миниатюрная бутылочка виски, чтобы добавить в свой американо. Всего один Джек Дэниелс. Теплый и успокаивающий, чтобы закруглить обжигающую горечь кофе и забыться. Глубоко вдохнув, она прогнала мысли об алкоголе. Одной бутылочкой дело никогда не заканчивается. Все на факультете знали историю Кейт и Питера, и Тристан в том числе. Но сегодня она впервые так подробно говорила об этом перед ним. Она не хотела быть заложницей своего прошлого. Но стоит однажды предстать жертвой в глазах других, и ты застрял. Не думаю, что многие студенты, изучающие криминалистику, могут похвастаться, что их преподаватель реально поймал серийного убийцу, сказал Тристан, подул на свой кофе и сделал глоток. Это круто. Он включил компьютер и начал что-то печатать. Он не начал смотреть на нее по-другому и не собирался углубляться в тему и задавать вопросы. Он хотел, чтобы все оставалось, как было, и Кейт была ему за это признательна. Одной из причин, почему ей нравилось иметь помощника мужского пола, было то, что парни гораздо более прямолинейные. Тристан усердно работал, но при этом не был зажат, и с ним легко было найти общий язык. Они могли работать в приятной тишине, не чувствуя необходимости поддерживать разговор. Кейт включила свой компьютер. «Что-нибудь слышно от Талана Хексама?» «Я писал ему в пятницу», — сказал Тристан, пролистывая свою электронную почту. «Пока не ответил». Алан Хексам был судмедэкспертом, с которым Кейт сотрудничала последние 3 года. Раз или два в семестр он приходил на ее занятия по нераскрытым делам в качестве приглашенного лектора. «Свяжись с ним еще раз. Мне нужно, чтобы он подтвердил, что точно придет на следующей неделе на лекцию по протоколам судебно-медицинской экспертизы». «Хотите, чтобы я ему позвонил?» «Да, будь добр. Его номер есть в папке со всеми контактами на рабочем столе». «Сейчас займусь». Кейт открыла входящие. Она не узнала адрес отправителя первого письма и кликнула по нему. «Коттедж Клирвью, Чью Магна, Бристоль, BS41PY, 21 сентября 2010 год. Уважаемая мисс Маршалл, прошу прощения за то, что мое письмо, наверное, будет для вас как снег на голову. Меня зовут Малкольм Мюррей, и я пишу вам от своего имени и от имени моей жены Шейлы. Наша дочь Кейтлин Мюррей пропала без вести в воскресенье 9 сентября 1990 года. Ей было всего лишь 16 лет. Она пошла встретиться с другом и не вернулась. У нас есть основания полагать, что она была похищена и убита Питером Конуэем. Мы совсем в отчаянии. Сначала мы сотрудничали с полицией, а потом, когда дело заглохло, наняли частного детектива. Все это ни к чему не привело. Такое впечатление, что наша любимая девочка просто исчезла с лица земли. В прошлом году мы были совсем на грани, когда экстрасенс, к которому мы пришли, сказал нам, что Кейтлин умерла и обрела покой, и что ее жизнь оборвалась вскоре после того, как она пропала в 1990 году. В начале года я случайно столкнулся с Меган Хиберт, школьной подружкой Кейтлин. Она с семьей эмигрировала в Мельбурн незадолго до того, как Кейтлин пропала. В 1990-м интернета не было, и Меган не знала о деле Питера Конуэя. а Кэтлин пропала за 5 лет до того, как дело 9 вязов попало в газеты. Я разговорился с Меган, и она припомнила, что Кэтлин пару раз тайком ходила на свидание с полицейским. Меган говорит, что видела их вдвоем, и описывает этого мужчину как Питера Конуэя. Как вам известно, до перевода в лондонскую полицию он служил инспектором в полиции Манчестера с 1989 по 1991 год. Недавно я передал эту информацию полиции. Они, как и положено, дополнили дело и обновили информацию о Кэтлин на своем сайте поиска пропавших, но заявили, что этой информации недостаточно, чтобы заново открыть дело. Я хочу спросить, не согласитесь ли вы разобраться с этим? Мы с женой уверены, что Кейт мертва. Мы просто хотим найти нашу девочку. Мне ненавистна сама мысль, что ее останки лежат позабытые где-нибудь в канаве или канализации. Сейчас мы хотим лишь похоронить ее, как положено, по-христиански. Разумеется, мы заплатим. Ниже указан мой номер телефона. Можете также ответить письмом. С наилучшими пожеланиями и надеждой, Малкольм Бюрой. Кейт откинулась в кресле. Ее сердце стучало так громко, что она взглянула на Тристана, уверенная, что ему тоже слышно. Но он в этот момент как раз оставлял сообщение на автоответчике Алана с просьбой перезвонить и подтвердить, что он придет на лекцию. Она осушила свой стаканчик с кофе, как никогда чувствуя необходимость плеснуть себе Джека. Слухи о том, что у Питера Конуэя, вероятно, были и другие жертвы, ходили и ранее, в том числе в газетах. Все эти годы полицейские искали в разных направлениях, но так ни к чему и не пришли. Имя Кэтлин Мюррей она слышала впервые. Кейт уставилась в окно, глядя на море. Закончится ли это когда-нибудь? Сможет ли она когда-нибудь убежать от тени Питера Конуэя и от всех тех ужасных вещей, которые он совершил? Перечитав письмо еще раз, она поняла, что не может проигнорировать его. Где-то внутри нее всегда будет жить полицейский. Кейт придвинула кресло поближе к столу и начала писать ответ.